Все кажется нам старым, как мир. И все же каждый из нас может посмотреть на возникшую проблему под совершенно неожиданным углом. Некоторые достаточно умные люди постоянно анализируют все существующие возможности. Но только те из них, кто добивается успеха, знают, когда надо перейти от оценки ситуации к принятию твердого решения, и делают это даже не обладая всей информацией. Что может быть хуже менеджера, который не может избавиться от соблазна твердить одну и ту же фразу? Давайте вернемся к этому вопросу через месяц, и уж тогда-то как следует его рассмотрим. Или уподобляется тем отвратительным типам, которые говорят вам «да», но позже, когда к ним подходит кто-то еще, они под влиянием этого человека меняют свое мнение. Мы называем таких безвольных типов «боссами последнего визитера». В отношении выбора у некоторых самых толковых сотрудников, которых я принимал на работу, многие из них прежде работали в сфере консалтинга, возникали настоящие проблемы, особенно если им приходилось работать на производстве. Каждый раз, когда им приходилось сталкиваться с трудностями, они находили множество способов выхода из сложившейся ситуации, бесконечное рассмотрение которых мешало им перейти к действиям. Такая нерешительность приводила к тому, что возглавляемые ими структуры долгое время находились в состоянии неопределенности. В некоторых случаях это привело к необратимым роковым последствиям. Из этого следует четвертое «С» – способность добиваться выполнения работы, то есть исполнительность. Быть может, это четвертое «С» покажется вам вполне очевидным, но в течение нескольких лет мы руководствовались только тремя первыми «С». Считая эти характеристики более чем достаточными, мы оценивали сотни кандидатов и, определив, что масса этих людей обладает высоким потенциалом, направляли многих из них на руководящие должности. В этот период я вместе с руководителем отдела кадров General Electric Биллом Конэти ездил по предприятиям, где мы проводили совещания, оценивающие эффективность работы персонала. На этих совещаниях мы работали с одним единственным листом бумаги, на котором имелось фото руководящего работника, отзыв его или ее начальника и три кружочка, каждый из которых обозначал одно из трех «С». Каждый кружочек был заштрихован в зависимости от того, насколько хорошо человек соответствовал предъявляемым требованиям. Например, у работника мог быть наполовину заштрихован кружочек способности нести заряд положительной энергии, полностью заштрихованный кружочек способности побуждать к действиям других и на четверть заштрихованный кружочек способности делать выбор. Как-то в пятницу вечером, после продолжавшейся неделю поездки по нашим предприятиям, расположенным на Среднем Западе, мы с Биллом летели обратно в штаб-квартиру и страница за страницей просматривали сведения о тех перспективных сотрудниках, у которых были полностью заштрихованы все три кружочка. «Знаешь, Джек, мы что-то упускаем», — сказал Билл, повернувшись ко мне. «Все они, конечно, замечательные люди, но некоторые из этих результатов вызывают сомнения. Мы упустили такой показатель, как исполнительность. Оказывается, можно обладать положительной энергией, побуждать всех окружающих к действиям, принимать трудные решения и при этом не доводить дело до конца. Способность исполнять порученное задание — это особое, отличное от других умение. Исполнительный человек знает, как воплотить принятые решения в действие и довести эти действия до полного завершения, преодолевая сопротивление, неразбериху и неожиданные препятствия. Исполнительные люди знают, что успех зависит от результатов. Если кандидат обладает всеми четырьмя «С», то вам остается найти в нем «Э», то есть энтузиазм. Под энтузиазмом я понимаю глубокую и неподдельную увлеченность своей работой. Энтузиасты проявляют неподдельную заботу о своих людях, они заботятся о том, чтобы их коллеги, подчиненные и друзья добились успеха. Эти люди обожают расширять свои знания и повышать уровень профессионализма и получают огромное удовольствие, когда и окружающие занимаются тем же. Забавно то, что энтузиастов увлекает не только работа. Они проявляют энтузиазм во всех других сферах деятельности. Они до мелочей разбираются в любом виде спорта или являются фанатичными поклонниками своего университета или помешаны на политике. Одним словом, в их жилах течет горячая кровь. Прием на высшие должности. Три предварительные проверки и система 4S и 1E применимы всегда, когда надо решить вопрос о найме на работу, независимо от масштабов вашего предприятия. Но иногда вам нужно нанять руководителя высшего уровня, человека, который будет руководить основным подразделением или целой компанией. Для этого существует 4 еще более тщательно продуманные характеристики. Первая характеристика – это личностная аутентичность. Почему? Все очень просто. Человек не сможет принимать трудные решения, занимать непопулярную позицию и отстаивать то, во что он верит, если он сам себя не знает и если это его вполне устраивает. Я говорю об уверенности в собственных силах и убежденности. Эти черты характера делают лидера смелым и решительным, что крайне важно в наше время, когда приходится действовать очень быстро. Не менее важно и то, что личностная аутентичность делает лидеров привлекательными. Лучшего слова я не могу найти. Их достоверность проявляется в общении с людьми и в том, как они обогащают их на эмоциональном уровне. Их слова оказывают воздействие на подчиненных. Они находят в них глубокий внутренний отклик. Когда я работал в General Electric, у нас время от времени появлялись очень успешные руководители, которых просто нельзя было перевести на следующий, более высокий уровень. Поначалу мы с трудом понимали, что происходит. Эти руководители демонстрировали приверженность к принятым у нас ценностям и добивались хороших показателей. Но обычно они не могли наладить взаимоотношения со своими подчиненными. В чем же была причина? В конце концов, мы выяснили, что в поведении таких руководителей всегда сквозила определенная доля фальши. Они хотели казаться не теми, кем были в действительности, и притворялись более властными, более успешными, более сообразительными, нежели в действительности. Они не впадали в раздражение и не кричали, но из кожи вон лезли, чтобы сыграть придуманную для себя роль. Лидеры не могут позволить себе и намека на фальшь. Они должны хорошо себя знать, и тогда они смогут быть откровенными со всеми окружающими, побуждать к действиям своих подчиненных и вести их за собой, пользуясь авторитетом, который невозможно заработать без личностной аутентичности. Вторая характеристика – это способность видеть перспективу. Каждый руководитель должен обладать концепцией развития и способностью предвидеть будущее. Но хорошие руководители помимо этого должны обладать особой способностью предугадывать совершенно непредсказуемое. Что касается бизнеса, то в условиях жесточайшей конкуренции лучшие руководители обладают 6-м чувством, которое позволяет им предугадывать изменения рынка, а также шаги уже существующих конкурентов и появление новых. Бывший вице-председатель General Electric Паоло Фреско был одаренным шахматистом. Это его мастерство нашло применение в каждой из 3 международных сделок, которые он заключил на протяжении 30 лет. Так или иначе, но благодаря своей интуиции и сообразительности, он умел поставить себя на место человека, который сидел по другую сторону стола, что во время переговоров позволяло ему предугадывать каждый новый ход своего оппонента. К нашему изумлению, Паоло всегда знал, каким будет следующий шаг. Ему никогда не было равных, потому что он всегда знал, о чем думает его соперник, еще до того, как сам соперник об этом узнавал. Способность видеть перспективу – это способность представить невообразимое. Третья характеристика – это стремление окружать себя людьми, которые лучше и умнее вас. Каждый раз, когда мы в General Electric сталкивались с каким-нибудь кризисом, я собирал группу самых толковых и смелых сотрудников, которых мог найти на любом уровне внутри компании, а иногда и за ее пределами, и изо всех сил эксплуатировал их знания и опыт. Убедившись в том, что все они рассмотрели проблему с разных ракурсов, я вместе с ними погружался в море информации, и мы находили выход из кризиса. Эти совещания почти всегда носили дискуссионный характер, и я выслушивал самые разнообразные и весьма обоснованные мнения. Свои лучшие решения я принимал на основе того, о чем узнавал в ходе этих дебатов. Возникавшие разногласия заставляли нас задавать важные вопросы и подвергать сомнению высказанные предположения. Благодаря такому опыту каждый из нас приобретал новые знания и становился лучше подготовленным к тому, чтобы преодолеть следующий кризис. Хороший руководитель обладает мужеством собрать команду таких специалистов, среди которых сам он порой выглядит как последний тупица. Я понимаю, что на первый взгляд в таком утверждении мало логики. Ведь вам хочется, чтобы руководитель был умнее своих подчиненных. Но если он такой умный, тогда он воспользуется любым средством, которое поможет ему принять наилучшее решение. Четвертая характеристика – это невероятная стойкость. Любой лидер совершает ошибки. Он может споткнуться и упасть. Весь вопрос в том, сумеет ли руководитель высшего звена извлечь уроки из своих ошибок, перегруппироваться, а потом, убедившись в своей правоте и вновь испытывая уверенность в собственных силах, с удвоенной скоростью двинуться вперед. Эта черта характера называется стойкостью, и она настолько важна, что руководитель должен обладать ею еще при поступлении на работу. Ведь если такое качество отсутствует, то во время кризиса будет уже слишком поздно его в себе вырабатывать. Вот почему, подбирая кандидатов на новые руководящие должности, я всегда искал людей, которым один или два раза довелось перенести жесточайшие испытания. Особенно мне нравились те, которых полностью выбивало из седла, но которые доказывали, что они способны найти в себе силы, чтобы начать все сначала, и даже с большим усердием, чем прежде. Сегодняшний международный бизнес норовит сбросить на землю любого лидера, и ему удастся это сделать неоднократно. Но лидер должен знать, как снова оказаться в седле.